Убийца быстро переходит в фазу, когда он теряет самообладание и начинает безудержно убивать. Как так, удивился Мюллер. Харри, может, сам объяснишь? — предложил Эуне. Первое убийство произошло в квартире Камиллы Луин, где она жила одна. Верно? Харри говорил, не поднимая взгляда от стола. Преступник мог войти и выйти без особого риска быть пойманным или узнанным. И убийство с ритуалами мог совершить спокойно. Но уже во второй раз он начинает сильно рисковать. Лизбет Барли он похищает в жилом районе среди бела дня. Очевидно, он был в автомобиле. А у автомобиля, как известно, есть номера. Третье преступление — просто игра в рулетку. Дамский туалет в офисном здании. Конечно, после установленного рабочего дня, но вокруг было столько народу, что ему прям-таки повезло, что его не заметили или, по крайней мере, не запомнили. Мюллер повернулся к Эуне. И какой из всего этого вывод? Главный вывод состоит в том, что выводы делать рано. Пока что можно предположить, что перед нами расчетливый социопат, и неизвестно, держит ли он ситуацию под контролем или вот-вот сорвется. А надеется на что? Если согласиться с предположениями Харри, убийца, скоро потеряв голову, устроит бойню. В этом случае его будет легко поймать. В другом случае убийства будут не столь частыми, но, судя по опыту, поймать его в обозримом будущем не удастся. Выбирайте сами. И где, по-вашему, начинать поиски? Верь я в статистику, как многие мои коллеги, сказал бы, среди энуретиков, живодеров, насильников и пироманов. Особенно пироманов. Но в статистику я не верю. А поскольку альтернативных богов у меня нет, отвечу, понятия не имею. Эуна закрыл фломастер колпачком. Тишина стала гнетущей. «Хорошо, ребята», — вскочил Том Воллер. «Придется немного поработать. Для начала мне нужно, чтобы вы еще раз взяли показания у всех, с кем уже говорили. Проверили всех ранее осужденных за убийство. И представили мне список тех, кого судили за изнасилование или поджигательство». Наблюдая за тем, как Воллер распределяет задания, Харри отметил про себя его уверенность, умение прислушаться к дельным практическим замечаниям подчиненных, а по отношению к прочим — силу и решительность. Часы над дверью показывали без четверти 9. День только начинался, а Харри уже чувствовал себя без сил. Как старый умирающий лев перед Прайдом, где он когда-то мог претендовать на роль вожака. Не то чтобы ему когда-нибудь хотелось им стать, но падение все равно было ужасным. Все, что ему теперь оставалось, — это тихо лежать в надежде, что кто-нибудь бросит ему кость с остатками мяса. И ведь бросили. И неплохую кость. От приглушенной акустики комнаты для допросов Харри начинало казаться, будто он говорит в перину. «Импорт слуховых аппаратов», — ответил невысокий толстячок. И огладил правой рукой шелковый галстук, крепившийся к белоснежной рубашке незаметной золотой булавкой. «Слуховых аппаратов?» — переспросил Харри, разглядывая выданный Воллером протокол допроса. В графе имя было записано «Андре Кляузен», а в профессии «индивидуальный предприниматель». «Проблемы со слухом?» — осведомился Кляузен с сарказмом. «Значит, вы приходили в Халле, Тюне и Веттерлит обсудить слуховые аппараты?» «Я хотел провести оценку договора о посредничестве. Один из ваших любезнейших коллег вчера вечером снял с него копию. Эту», — Харри указал на папку. «Именно. Я посмотрел на дату подписания договора. 2 года назад. Вы собирались его обновить? «Нет, просто хотел удостовериться, что не остался в дураках».